Ну, в общем, молодое поколение понятие очень растяжимое. Где-то начиная с детского сада и кончая, я бы сказал, аспирантурой. Такое обращение молодого поколения к своим родителям, своим учителям. Вы наши отцы, а мы ваши чада. Ула, ула, ула. А если бы не вы, как бы были мы, увы, тут и спрашивать не надо, не надо, да-да. Учись, дружок, не за страх, а за совесть. Лети на соперня, лети. Мы мирные дети, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. А мы мирные дети, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Ну вот сейчас мне хотелось бы вспомнить две песенки, написанных Юлием Михайловым для спектакля по фон Визину «Недоросль». Песенка «Учителей». Вначале это будут частные репетиторы Кутейкин и Цифиркин. Ну, по-моему, это актуально. Эта песенка актуальна и по сей день. Наверное, здесь присутствуют некоторые люди, имеющие прямое отношение к этой проблеме. У кого есть глупо дитятко, неразумное хоть бронь, ой, пойдите наш, мой дитятко, вразумим его, а вот. Чай вдолбим науку олуху, дорожные пособя, что не примет через голову, то примет через сад. Просим ваше благородие по алтыну за урок, да за глупостью отродья в год накиньте пятачок. Не учение темень дикая, а учение вроде свечь. У кого есть глупо дитятко, у кого их только нет. Иностранный учитель танца Вральман считает, что Митрофану, в общем, учению все бесполезно, и он поет свои песни по этому поводу. Митрофан Хендрук, мультестик, ты послушай, старочка, никакой грамматики, ни арифметик мне нужны твоей пашка. И зачем вам арифметика? И зачем привез арбитр для носов одеколон? Как это по-русски будет, Дон Рестер, этот пор мне в этот конь? Проши дождь и так вот лишь, будешь с места брать галоп. Матушка Россия, голова излишня, был бы только крепкий лоб. И зачем вам Аристотель? От него тоска и звук. Как это по-русски будет дум, тум, что импель, этот пусть свинья не друг. Ваша страна особый случай, разобраться мудрено. Кто у вас профессор, кто обычный кучер, или это все одно? Чужестранцы, голодранцы, лучше вас, у вас живут. Как это по-русски будет, тайну сванцых, был бы шея, есть холук. Thank you.

в таком, возможно, в таком стиле написано, но, правда, с известной долей иронии. Песня называется «Куда ты уехала, Сьюзан?». Мы ее никогда не пели вдвоем, не знаю, что из этого получится. Куда ты уехала, Сьюзан? Померкли мои берега. На землю, на бедную землю ложится вечерняя тень. И гаснет звезда, не успеет. Лишь осень умрет за окном, и вряд ли я думаю сблизить, пока ты с венгерским вином, а я не думаю ждать, на чем озерной воде нельзя отогреться звезде. И краснет звезда, не успев раскалиться, а птицы не поют, и паник, и паник, и затих. Только звук твоих шагов слышу я везде и всюду, всё лишь звук твоих шагов слышу я и зову тебя, зову темных берегов. Живем, как полагает, судом и вверх ногами, и мне хлопот не счесть. Бедняй крутиться, господа, умеет обезьяна, но лети без изъяна, бедняки никуда. Пришлось прости песнями грим она была, кутила. С утра весь день крутила пластинку Вальгрим. Еще была одна вдова, так та играла гаммы. У нас кастеты дамы болела голова. А няня Флин ушла давно, поскольку вместо дела сидела и балдела под музыку гулом. Но все ж крепка моя рука, давайте, не валяйте, под музыку убивайте, убивайте, убивайте, под музыку убивайте. Со мною дуракам. А так и есть, да так и есть, живем как в балагане. Все в доме вверх ногами, и мне хлопот не в честь. Везде разгром, везде садом, ужасная картина. То моль, то паутина, то борь, то скарлатина. Это уже. Она приходит в дом и тут же начинает наводить свои порядки. И что порядок на белом свете? Кустики, цветочки, спицы, срамы. Дороги все, а вот и дети. Знаете ли вы, кто прибыл к вам, дети? Знаете, мы сегодня ждем вас очень тут. Мы вас ожидаем тут. Наказание Господне, вот как вас зовут. Какая дичь, какая дерзость. Уши вы дрожите на мой лицо. Что за дикость, что за мерзость? Дело за всю эту дерзость доложить немедленно отцу. Бессильный дочь, ужасный оба. Жалко, что отец их не сечет. А эта странная особа про Мариковец. Дайте ей немедленно расчет, мама. Мама. Что вы, я считаю, Мэри Поппинс класс. Мэри Поппинс просто класс. Коли ее я рассчитаю, в доме будет от... Не подпускать ее в порогу. Все, что вы сказали, ерунда. Если я трублю тревогу, то сеть, слава Богу, я не ошибаюсь никогда. Там все очень просто. С пляшем, Бекки, с пляшем. Нужно петь все вместе. Однажды мы выступали в лесу. Бекки жил веселый гусь, он знал все песни наизусть. Ах, да чего ж веселый гусь, с пляшем, Бекки, с пляшем. Ах, да чего ж веселый гусь, с пляшем, Бекки, с пляшем. Ну вот я слышу, некоторые первокурсники совершенно верно поняли, что вот это с пляшем, Бекки, с пляшем, мы должны петь все вместе. Пожалуйста, сначала. Ну, может быть. Бекки жил веселый гусь, он там все песни наизусть. Ах, ты чего ж веселый гусь, с пляшем, Бекки, с пляшем. Это называется «Один за всех». Нам говорили, что в этом зале 850 человек можно вместить. Пока что мы слышим, что приблизительно 238. Он танцевать как-то тут с ума. Это чего ж смешно, щено? Пляшем, бегем, пляшем. Ах, чего ж смешно, щено? Пляшем, бегем, пляшем. Сейчас уже почти что все, но как-то ровно. Однажды ко мне подошел молодой человек и сказал: что вы делаете? Занимаетесь безобразием. Вы насильно заставляете людей петь. А может быть, они не хотят. Зачем вы их заставляете? Но я ему сказал, что если бы была такая практика, такой практики просто нет. Поэтому приходится вам сказывать. Вот, я вам должен сказать, что недавно мы выступали в Тбилиси, в Тбилисском университете. Так там пели гораздо лучше. Купейный старый жил козёл, он по золотой дорожке лёг. Ах, ты чего ж шумёный козёл? Пляшем, бегем, пляшем. Ах, ты чего ж шумёный козёл? Пляшем, бегем, пляшем. Прекрасно. В основном я слышу женские голоса. Маленький эксперимент. Первый спляшем, другие спляшем, мои представительницы прекрасной половины человечества, а второй спляшем, были все остальные. Старый жил козел, он по родной дорожке лёг, а ты чего ж шумел и козел? Спляшем, беги, спляшем, а ты чего ж шумел и козел? Пляшем. На этом канонический текст этой песенки кончается, но в народе придумывают все новые и новые куплеты. Вот некоторые образцы. У Пеки жил ужасный слон, он скушал синхропазодрон. Как до чего ж ужасен слон? Спляшем, Пеки, спляшем. Ах, да чего ж ужасен слон, спляшем, бейте, спляшем. У Пеки жил смешной жираф, он перелетать умел по очкам. Ах, да чего ж смешной жираф, спляшем, бейте, спляшем. Ах, да чего ж смешной жираф, спляшем, бейте, спляшем. У Пеки умный жил пингвин, он различал все марки вин. Ах, да чего ж умён пингвин, спляшем, беги, спляшем. Ах, да чего ж умён пингвин, спляшем, беги, спляшем. У Пеки сильный жил кабан, он от неё сбежал на бан. Ах, да чего ж сильён кабан, спляшем, беги, спляшем. Ах, ты чего ж силён кабан, спляшем, бейте, спляшем. Оркестр! Ах, ты чего жизнь хороша, спляшем, бейте, спляшем. Ах, ты чего жизнь хороша, поют лиса Алиса и кот Базилио. Пока живут на свете хвостуны, прославлять судьбу свою должны, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя, на хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь, и дело с ним, что хочешь, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя, на хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним, что хочешь. Покуда жив и жаден его круг, удачи мы не выпустим из рук, небо голубое. Мы не поклонники разбоя. Наше кино не нужен нож, ему покажем медный грош. И дело с ним, кто хочет, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя. Наше кино не нужен нож, ему покажем медный грош. И делай с ним, что хочешь. Пока живут на свете дураки, обманывают на старту высоки, какое небо голубое. Мы не поклонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему стрекорван наврешь. И делай с ним, что хочешь, какое небо голубое. Живут на свете трое. Им, слава Богу, нет конца, как говорится, зверь бежит. И прямо на ловца, какое небо голубое. И вторую песню тех же. Поют те же герои. Эпиграф. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Ваши денежки иначе быть в беде. Ваши денежки заходят в землю там. И в полночь ваши денежки заходят в землю мне. Ни горы, ни овраги, ни лес, ни океан, ни сна и берегов. А поле, поле, поле, поле, поле чудес. Поле чудес, стране дураков. А поле, поле, поле, поле чудес. Поле чудес, стране дураков. Большое впечатление произвел режиссер фильма Эльдар Рязанов. Это человек одновременно в себе совмещает два очень хороших качества. Он веселый очень человек, с большим чувством юмора, и в то же время интеллект у него очень могучий. Ну, скажем. И поэтому получаются очень хорошие комедии. Ну, а вообще так я ничего особенно рассказать не могу, потому что вот мне не удалось пересечься, ну, например, с Барбарой Брыльской. Вот потом с Андреем Мягковым тоже мы не пересеклись, к большому моему сожалению. Вообще-то говорят, что он хотел сам петь эти песни, но вот почему-то композитор Трагедиев все-таки не доверил ему.

тараканы, привязанные сверху за усы. И слушая снежные напевы, по улицам иду я и спешу, как в сказке домик снежной королевы. Из тысячи один я отыщу, и в это заколдованное царство со мной пойдет бродить она сама. Ты слышишь, я тебя заждался. Здравствуй, родная королева и зима. На стихи другого нашего товарища физика Геннадия Иванова. Называется она «Снежный вальс». Эта песенка была написана непосредственно в новогоднюю ночь, когда мы справляли Новый год за городом, большой шумной такой студенческой компании. Там было очень весело, там была печка. И вот там были такие веселые моменты, скажем, мы с одной студенткой, когда вынимали из печки жареную утку, мы ее уронили на пол, там была зола, ну так мы подули, положили обратно, никто ничего не заметил. Ну, когда вот шампанское и прочие напитки соответствующие оказали свое должное воздействие, мы с Геной Ивановым решили... Да, ну это тогда было, сейчас это вообще... Мы с Геной Ивановым решили написать новогоднюю песню. Первая песенка, песня, которая совсем недавно написана на стихи Бориса Пастернака, и это будет ее первое исполнение фактически, «Снег идет». Снег идет к белым звездочкам, в буране тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черные лестницы, ступени, перекрестка бал. Снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном солобе сходит на землю небосвод. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий, смотришь там и Новый год. Смотришь там и Новый год. Снег идет густой густой, в ногу с ним снопами тени, в том же темпе с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время, может быть, за годом год следует, как снег идет. Или как слова в поэме, может быть, проходит время, может быть, за годом год. Снег идет, снег идет, и все в смятении. Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка ворот. Снег идет, снег идет,

вдали друг друга не пересекли, а что стремились, не подали вида, и потому не подвели Евклида, и постулат не ввергли в суету. А чтоб свою поверить правоту, нашли и правил, и запретов массу, но этим лишь в огонь подлили масло, но не зажгли, и в этом усмотрели холодное величие параллели и красоту, и красоту. Идем не в ногу, как солдаты на мосту.